Примечание. Комментарии к романам Джаспера Форда впору издавать отдельным томом. Обилие литературных аллюзий, виртуозная игра слов и присущее автору тонкое чувство юмора превращают чтение его книг в изысканное наслаждение. Не хотелось бы употреблять слово «познавательный», но нельзя не отметить, что знакомство с произведениями Форда в огромной степени способствует расширению кругозора, не только литературного. Например, почему Энн Хаттауэй с порядковым номером 34 называет автора подделки «медвежонком, что матерью своею не облизан». А дело в том, что авторы средневековых бестиариев полагали, будто медвежата рождаются в виде бесформенных комьев и обретают облик лишь после того, как мать-медведица их оближет. Отсюда и определение, даваемое уродливым, злобным и коварным Ричардом Глостером самому себе. В свою очередь, крымский военный опыт «Четверг» порожден знаменитым стихотворением лорда Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерии». А названия медиаконцернов «Жаб» и «Крот» недвусмысленно отсылают нас к знаменитой сказке Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Едва ли не за каждым словом в этой книге скрывается огромный пласт ассоциаций, придающих роману поистине бездонную глубину. Игровой момент в тексте очень силен, даже форма его оказывается частью содержания. Например, в оглавлении указана 13 глава «Маунт Плезант», которой в книге нет. Похоже, здесь мы имеем дело с одним из пропавших воспоминаний «Четверг», которые постепенно стирает Арнида. Но не будем лишать читателя удовольствия самому разбираться в сюжетных и языковых хитросплетениях романа.